Недавно представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики предупредил Соединенные Штаты Америки, что им следует признать суверенитет Корейской Народно-Демократической Республики и ее право на выживание и отказаться от военной конфронтации и нажима. Об этом сообщили ТАСС, венесуэльский телеканал Телесур, газета этой страны БИА, пресса Латина, китайские СМИ Синьхуа, Яонин Жибао, Янбен Жибао, Гирин Синмун, центральный телеканал Цунгоу Синвен Ван, Хуанчу Ван Синьхуа Ван, Чинюн Ван, Куожи Куанбо Ван, Тунбей Синвен Ван, индийское информационное агентство Индия Азия, непальский интернет-журнал Непаль Тудей, уругвайская газета Ла Хубентут, сайты бразильского комитета солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой и Национального комитета демократического конника по изучению идей Чучи на тему «Корейская Народно-Демократическая Республика не боится войны США. Она пойдет по выбранному самой пути. КНДР ни в коем случае не будет поддаваться нажиму США».